Когда брат приходил в ярость, всем остальным было чего опасаться. Мы смотрели, как он бежит, если только можно применить этот глагол к движению не по земле, а по непрочным веткам, растущим на разной высоте, над пустотой. И нам казалось, что вот-вот наступится и упадет, чего с ним, впрочем, ни разу не случилось. Он прыгал быстро-быстро, переступал ногами по наклонной ветке, цеплялся рукой за сук, мгновенно перескакивал на ветку повыше и после нескольких весьма рискованных курбетов молниеносно исчезал. Куда он стремился? В тот раз он перескочил с падубы на оливы, с оливы на бук и очутился в лесу. Здесь он остановился, чтобы перевести дыхание. Под ним расстилалась поляна. Густая зеленая трава, то и дело меняя оттенки, волнами перекатывалась под порывами ветра. В воздухе плыли невесомые пушинки одуванчиков. Посреди луга высилась одинокая, недосягаемая для Казима сосна с продолговатыми шишками. Пестрые дятлы, стремительные птицы с коричневыми пятнистыми перьями садились на усеянные иглами ветки, кто на самый краешек, кто бочком, кто вниз головой, хвостом вверх, и жадно клевали гусеницы семечки. Страстное, неудовлетворенное желание войти в этот недоступный мир, заставившее Казина проложить неведомые пути по деревьям, не угасло в нем и теперь, и влекло его проникнуть еще глубже, познать каждый лист, каждую чешуйку, пушинку, каждый шорох. То была любовь, которая связывает со всем живым охотника и побуждает его, неведающего, как его выразить, наводить свое ружье. Казима еще не умел определить это чувство и стремился утолить его в яростных поисках новых открытий. Лес был глухой, непроходимый. Казима должен был шпагой расчищать себе путь, и мало-помалу он забыл о своих горестях, захваченный борьбой с густыми ветвями и боязнью слишком удалиться от знакомых мест, в чем не хотел признаваться даже самому себе. Прокладывая себе дорогу сквозь чащу, он внезапно увидел прямо перед собой два желтых, блестящих глаза, неотрывно следивших за ним. Казима выставил вперед шпагу, отогнул ветку, а затем, придерживая ее, позволил ей распрямиться. Он облегченно вздохнул и посмеялся над своим испугом. Теперь он убедился, что желтые глаза принадлежали всего лишь коту. Однако кот стоял перед его взором и после того, как он опустил ветку. И Казима вдруг снова задрожал от ужаса, потому что этот кот, очень похожий на домашнего, был так страшен, что от одного взгляда на него хотелось отчаянно закричать. Трудно даже объяснить, что в нем было особенно пугающего. Обыкновенный кот, вроде тигрового, только немного побольше. Впрочем, рост его сам по себе ничего не значил. Страшными были его усы, стоявшие торчком, словно игры дикобраза, его свистящее дыхание, вырывавшееся из-за двойного ряда, отточенных, как лезвие зубов. Казима, казалось, не только слышал, но и видел это злобное дыхание. Его уши острые, как два язычка пламени, настороженные, покрытые обманчиво нежной на вид шерсткой. Ощетинившись, дикий кот легонько вздрагивал всей кожей, словно от щекотки на перехваченном судорогой горле раздувался белый воротничок, от которого расходились по бокам полосы. Хвост застыл в таком невероятном положении, что казалось, он вот-вот обломится. Все, что Казима увидел, на миг отведя ветку и тут же ее отпустив, дополнялось тем, чего он хотел и не успел увидеть, но все же отлично себя представлял. Под густыми пучками волос на лапах скрывались грозные когти, готовые впиться в жертву. К тому же на Казима по-прежнему глядели эти глаза с желтой дужкой вокруг черных зрачков, и слышалось глухое ворчание хищника. Значит, перед ним самый свирепый и страшный во всем лесу дикий кот. Все кругом смолкло. Ни щебета, ни шороха. Дикий кот прыгнул, но не на Казима, а почти вертикально вверх, скорее удивив, чем напугав брата. Страх нахлынул чуть позже, когда Казима увидел хищника на ветке прямо у себя над головой. Зверь весь напрягся, видны были его брюхо, поросшее густой белесой шерстью, поджатые лапы, впившиеся в дерево когти. Хищник изогнул спину, зашипел, явно приготовился броситься на Казима. Брат уверенным, почти машинальным движением спустился пониже. Зафыркал дикий кот, прыгнул вправо, затем влево и снова очутился на ветке точно над головой у Казима. Брат повторил свой маневр, но ветка, которую он оседлал, оказалась самой нижней на буке. Правда, он рос высоко над землей, но лучше уж было отважиться и прыгнуть вниз, чем ждать, что предпримет хищник после того, как перестанет издавать эти леденящие душу звуки, что-то среднее между свистом и мурлыканьем. Казима согнул ногу, собираясь спрыгнуть вниз. Но вместе с естественным инстинктом самосохранения в нем проснулась упрямая гордость, и он лишь крепче стиснул коленями ветку, готовый скорее умереть, чем спуститься на землю. Зверь решил, что враг потерял равновесие, и это самый удобный момент напасть на него. Он бросился на Казима, ощетинившись, выпустив когти, злобно шипя. Казима не нашел ничего лучшего, как зажмуриться от страха и выставить шпагу. Зверь легко разгадал этот нехитрый маневр и обрушился брату на голову, надеясь вцепиться в него острыми когтями и увлечь за собой на землю. Однако когти лишь скользнули по щеке, и так как брат крепко зажимал коленями ветку, то не упал, а лишь навзничь растянулся на ней. Хищник, меньше всего ожидавший этого, пролетел мимо цели и стал боком падать на землю. Пытаясь уцепиться когтями за дерево, он на лету перевернулся. И за эту секунду Казима в молниеносном победном порыве успел сделать выпад и, вонзив шпагу зверю в живот, проткнул его насквозь. Брат, залитый алой кровью, был спасен. От самого глаза до подбородка щеку прорезала глубокая тройная царапина, но зато враг болтался на шпаге, словно курица на вертеле. Казима крепче приникал к ветке, судорожно зажимая в руке шпагу с убитым зверем, и в выступлении кричал от боли и счастья, как и всякий, кто впервые одержал победу и теперь знает, какая это мука победить, знает, что ему уже нельзя свернуть с избранного пути, тогда как поверженный всегда может отступиться. Таким я увидел его в нашем парке. Лицо и жилет залиты кровью, косица растрепана, треугольная шляпа смята, и в руке зажат хвост мертвого зверя, который теперь казался самым обыкновенным котом. Я бросился к матушке на террасу. «Матушка, он ранен!» – закричал я. «Вас? Как это ранен?» Она уже наводила свою подзорную трубу. «Ранен, как всякий раненый!» – ответил я, и матушка, очевидно, нашла мое объяснение вполне исчерпывающим, потому что, следя в трубу за братом, который с невиданной быстротой прыгал с ветки на ветку, она сказала: «Дастимт!» «Так и есть». Она тут же стала готовить бинты, пластыри, мазь в таком количестве, чтобы их хватило на целый батальон, и вручила все это мне, наказав отнести Казима. У нее ни на миг не пробудилась надежда, что он хоть для лечения вернется домой. Я помчался с пакетом бинтов в парк и стал ждать Казима на последнем тутовом дереве возле стены сада Дондарива, потому что Казим уже исчез за магнолией. Полный ликования, брат появился в саду соседей, крепко держа в руке убитого зверя. Что же он увидел на дорожке у самой виллы? Готовую к отъезду карету, слугу, укладывающих багаж на империал, одетую по дорожному виолу в окружении гувернанток и суровых теток в черных платьях. Девочка нежно обнимала на прощание маркизу и маркиза. «Виола!» — крикнул брат, высоко подняв за хвост дикого кота. «Куда ты?» Окружившие карету тетушки подняли глаза и, увидев окровавленного в изодранной одежде, похожего на безумца мальчишку с мертвым зверем в руке, недовольно поморщились. «Опять он здесь? И в каком виде?» И принялись лихорадочно подталкивать Виолу к дверцам кареты. Виола обернулась, надменно вздернула носик и безразличным голосом, в котором звучала, однако, досада на родных, а, возможно, на самого Казима, громко сказала, явно отвечая на его вопрос: «Меня посылают в пансион!» И пошла к карете. Больше она не обернулась и не удостоила взглядом ни Казима, ни его охотничий трофей. Слуги уже захлопнули дверцы кареты, кучер влез на козлы, но Казима, который никак не мог примириться с отъездом Виолы, попытался привлечь ее внимание и объяснить, что посвящает ей свою кровавую победу, но смог лишь крикнуть: «Я победил кота!» Просвистел кнут, и карета тронулась. Тетушки замахали платками, из окна кареты донеслись слова Виолы. «Какой молодец!» Сказано не то с восхищением, не то с насмешкой. Таким было их прощание. Огромное напряжение, боль от ран, разочарование от того, что подвиг не принес ему славы, горечь внезапной разлуки – все это нашло выход в отчаянных рыданиях и яростных криках. С дикими воплями он срывал и ломал ветви. Вон отсюда, дикарь, прочь из нашего сада!» – визжали по-французски тетушки, а слуги маркиза подбежали к дереву с длинными палками и стали бросать в Казима камни. Казима с ревом швырнул мертвого зверя в лицо одному из своих врагов. Слуги схватили дикого кота за хвост и бросили на свалку. Узнав, что наша маленькая соседка уехала, я вначале надеялся, что Казиму спустится на землю. Не знаю уж почему, но я во многом связывал с ней решение брата остаться на деревьях. Однако он ни словом не обмолвился о такой возможности. Пришлось мне самому влезть на дерево с сумкой бинтов и пластыря, и Казима стал лечить раны на лице и плечах. Потом он попросил леску и крючок, и, усевшись на оливковом дереве, нависавшем над свалкой, выудил мертвого зверя. Он содрал с него шкуру, выдубил ее, как умел, и сделал себе шапку. Это была первая меховая шапка из тех, что он носил потом всю жизнь.